Глава 12. Строго лимитированное изменение мирового порядка. Сквозь гул в ушах Семен услышал дружный рев. «Наверное, мужички, друиды кончать бегут», — подумал мимоходом Семен. «Дождались, вон как разохотились». И сел, тряся головой, огляделся. Никуда мужички не бежали. Они даже носа из своих кустов не высунули. А орали мужички лишь от избытка чувств, от впечатлений. Точно так же, как орут болельщики после удачного забитого гола. Преграда исчезла полностью. А с ней исчез и сувенирный домик. Травянистая поляна была пуста. Хотя нет, не совсем пуста. Посреди нее, там, где раньше стоял дом, что-то имелось. Это что-то было человеком. Человек сидел на корточках, сложив руки на коленях и с явным интересом оглядывался по сторонам. «Вояки!» – пробормотал себе под нос Семен. Поднялся, выдернул меч из земли, выключил клинок, но саму рукоять прятать в карман не стал. Так, на всякий случай. И направился к человеку. «Склеп пропал!» – доверительно сообщил Мар. «Это на моем уровне видения, на обычном. А что у тебя?» «Аналогично». Семен разглядывал человека. Тот, видя приближающегося к нему Семена, встал в полный рост. Выглядел незнакомец довольно живописно. Сам худой и какой-то нескладный, угловатый. Волосы до плеч, но аккуратно постриженные. Ухоженная короткая бородка. Одежда что-то вроде классического джинсового костюма, выцветшая от времени. Тертая, притертая, вся в неровных заплатках, но чистая. Легкие сандалии на босу ногу. То ли бродяга, то ли нищий. Аккуратный такой нищий. Хиппи-шестидесятник, каких Семен иногда видел в кинохрониках. Дети цветов, маковый ребенок. Маковый ребенок улыбнулся Семену во весь рот и неожиданно подмигнул ему. «Не пугайся, Семен, я сейчас дурака валять буду», — громким шепотом сказал хиппи. «Надо тех в кустах успокоить. Потом поговорим». И без паузы завыл, то хватая за голову, то простирая руки к лесу. «А, бедный я! А, несчастный я! Горемый убогий, бедолага сирый, колдунами пуганный, разбойничками битый. О, горе мне, горе! Похитил меня друид окаянный, в темный лес уволок, в клетке ржавый держал, для целей злобных и окаянных». Из кустов, из-за деревьев, смущенно переглядываясь между собой, на поляну стали выходить бравые мужички, кто с топором, кто с дубиной. Похоже, события развивались несколько не по запланированному ими сценарию. Видимо, сначала предполагался погром дома с обязательным пожаром, после казнь друида и пьянка. Или сначала казнь, а потом и пьянка. Но ни дома, ни друида нынче не было. Нечего было жечь. И казнить вроде бы некого было. «Сам я не местный», — жалобно выл тем временем хиппи, осторожно рвя на своей груди куртку. «Сильно больной я на голову. И телом хилый, слабый. Подайте, кто может. Тьфу, не то. Погорелец я. Дом враги сожгли. Жену и детишек в полон угнали». Мужички окружили Семена и незнакомца плотным кольцом, а задачи напялись на бородатого погорельца. Погорелец то и дело закатывал глаза, истово мотая головой из стороны в сторону. Весь как-то лихо кособочился то на одну, то на другую сторону, одновременно крепко стуча себя в грудь кулаками. И действительно, больше походил не на жертву пожара, а на сильно больного, каким он сам и назвался. «Тё, да он припадочный», — удивленно сказал один из мужичков. «Разве что друид. Не друид. Юродивый это. Я таких в большом городе видел. Да погоди ты!» Остановил его другой мужичок, сомнением глядя на припадочного юродивого. «Может, вовсе он нарочно притворяется, обманывает нас. Может, он все-таки друид?» С надеждой сказал сомневающийся, тяжело похлопывая дубинкой себя по ноге. «Что же это мы? Значит, так никого сегодня и не прибьем? Скучно оно как-то получается. Неинтересно. А вот мы его сейчас проверим», — с угрозой в голосе сказал братко Иван, бесцеремонно расталкивая мужичков и протискиваясь поближе к подозрительному незнакомцу. «Есть одно верное средство». В руках у братко был складной стаканчик и плоская карманная фляга. «Ежели друид?» – уверенно сказал Ивана Саракосил, осторожно плесканув стаканчик из фляги. «То его от одного только запаха вывернет, знамо дело. А ежели не друид, то...» И сунул стаканчик в лицо возможному друиду. «Пей! А чего так мало-то?» Возмутился проверяемый на друидность и незнакомец. «Сам из этой фиговины пей, дай-ка!» Выхватил из братковой руки фляжку и, задрав ее, приник горлышку. В наступившей тишине кто-то хрипло откашлялся и с завистью почмокал губами. «Ты того, не наглей!» Миролюбиво сказал Иван, с трудом отбирая флягу назад. «Вон, ополовинил уже! Эх!» Долил в стаканчик и залпом выпил. Крякнул, сложил стаканчик и завинтил флягу крышечкой. «Какой же он к ядрине фини друид!» Ивана Саракасил, потеряв к происходящему всякий интерес, вышел из круга. «Вы как хотите, а я в ресторацию возвращаюсь. Дела у меня!» И, бурча на ходу что-то невразумительное, зашагал к деревьям. Так и не пригодившийся кистень, Иван небрежно заткнул за пояс. «Что ж, граждане?» Зычно сказал мэр Клавдис, до того молча стоявший внутри круга. «Будем считать, что наш поход удался. Во-первых, стену мы убрали. Так? Так. Во-вторых, друидский дом полностью развалили. До основания. А поганый друид, стало быть, от этого нашего поступка самоликвидировался. Вместе с домом. И что же мы теперь имеем? А имеем мы жертву друидских козней, запуганного колдуном до полусмерти. Вот-вот». Охотно закивала жертва, преданно глядя в глаза мэру и между делом старательно одергивая на себе куртку. «Вот именно, козни. И потому, я думаю, на этом деле мы можем смело поставить точку. Так что, никого, значит, бить не будем?» Сильно огорчился мужичок с дубинкой. «Обидно. Что же там и получается? Зазря сюда ходили. И в честь знаменательной победы...» Клавдис покосился на огорченного мужичка. «Объявляется городской праздник с бесплатным угощением. Все расходы за выпивку и еду мэрия берет на себя. Забитую посуду и ломанную мебель платит виновный. Все, вопросы?» Вопросов не было. Что там вопросы? Через полминуты на поляне вообще никого не было, кроме Семена, мэра и джинсового хиппи. В лесу стоял такой треск, словно через него ломилось, по меньшей мере, стадо напуганных лосей. Треск постепенно удалялся. Народ спешил на праздник. «Ну?» Клавдис задумчиво посмотрел на оборванца. «Друид ты на самом деле или не друид? В общем-то, мне сейчас это уже безразлично». Оборванец стоял по стойке смирно, поедая мэра взглядом, как новобранец батю командира. «Но должен предупредить, к нам не суйся. Тем более сегодня. Прибьют, знаешь ли. Семён, вы идете в город? Я здесь побуду», – ответил Семён. «Поговорю с этим». Он кивнул на хиппи погорельца. «А потом? Может быть. Не знаю пока. Я так и думал». Ничуть не удивился Клавдис. «Вольный ветер, дальняя дорога. Знакомо. Во всяком случае, спасибо». Мэр пожал руку Семёну и решительно направился к деревьям. И ушел, так ни разу не оглянувшись. «Ну что же?» Семён спрятал рукоять меча в карман и повернулся к жертве друидских козней. «Рассказывай, уважаемый, как ты до жизни такой докатился? И откуда меня знаешь? Что, неужели среди колдунов-затворников я настолько популярен? Среди других затворников, пожалуй, нет», — подумав, сказал незнакомец. «Хотя кто знает. А я, кстати, вовсе не колдун. Вот еще. Больно надо». «Что же ты тогда в колдовском доме делал?» – удивился Семён. «Только не заливай мне насчет ржавой клетки и окаянных цепей. Насчет полоненной жены с детишками тоже можешь помолчать. И припадков не надо. Не люблю я этого. Хайк!» – вдруг сказал джинсовый незнакомец, улыбнувшись и протягивая Семёну руку. «Что, колдует?» – встрепенулся Мар. «Нападает? Ты мне только знак дай, я его в пыль, в порошок. Очень уж хочется боевые заклинания в деле опробовать. Не сейчас. Шепотом ответил Семен и, перехватив удивленный взгляд бородача, громко пояснил. «Не обращай на меня внимания. Это я иногда слова бережные говорю. Привычка у меня такая, безвредная».